Маша. Маша сидела на полу в своей комнате в пустой квартире и прокручивала без конца записи, сделанные ею самой и принесенные Кешей. Книги стояли стопкой рядом с кроватью, валялись на стуле, занимали все пространство стола. Книги, книги, книги. У нее уже не было сил читать, но остались силы слушать. Она слушала малознакомые голоса свидетелей и близких жертв, слушала так, как если бы в этих интонациях, в паузах, в едва различимых модуляциях голосов был скрыт какой-то код. Тайнопись, которая даст ей доступ к этим чертовым номерам, написанным кровью, вытравленным на коже, выбритым на затылке, зашифрованным бесконечными способами от сломанных лучей до браслетов на мертвом запястье любимой подруги. «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват», — будто шептал ей за плечом тихий голос убийцы. Она дернула отяжелевшей головой, словно лошадь, отгоняющая неотступного слепня, и снова отмотала диктофон на первую запись. «А у Славки, по-моему, никого до меня не было, один треп. Его послушаешь, так сама Софи Марсо предлагала ему себя на московском кинофестивале. Вот прям спустилась в метро после гала вечера и предложила». Маша подняла взгляд на фотографию на стене. Отец смотрел на нее все с той же спокойной нежностью. «Прошел еще один год, папа», — прошептала Маша. «А я так ничего и не сделала. Я ни на что не гожусь, ни на что. А я так старалась». Лет с 12, когда забросила кукол и переключилась на маньяков, выродков, серийных убийц. Маленькая девочка с линованной тетрадкой в 96 листов, а в линованной тетрадке ни песенник, ни фотографии кумиров, и ни засушенные цветы, и анкеты для сверстниц с сакраментальным вопросом «Хотела бы ты остаться моей подругой на всю жизнь?» Ах, нет, нет, все то да не совсем. Фото кумира вот, пожалуйста, гравюра 15 века, Жиль де Ре. Первый отмеченный в истории маньяк-убийца, телохранитель Жанны д'Арк и прототип Синей Бороды, замучивший в своем мрачном средневековом замке от 80 до 600 человек, в подавляющем большинстве юных мальчиков. А за ним копия полупрозрачной нежной акварели, Салтычиха в кружевном чепце, набожная вдова, любительница щипцов для завивки. А дальше Тед Банди, американский маньяк-убийца, насиловавший, пытавший и убивавший женщин в 1974-78 годах, сделавший термин «serial killer» почти модным. И душка Дэвид Берковиц, орудовавший уже в 1976-77 годах. Лица Чикатило, Сливко, Головкина, поражающие своей нормальностью. Вырезки из газетных статей, распечатки из интернета, старательно расчерченные таблицы типов психопатии, аналитический разбор, касаемый географического профилирования поиска преступника, воспоминания из книги ФБРовца, специализирующегося именно на поимке подобных убийц, откуда Маша по пунктам выписала лет в 14. Первое. Поставить себя на место охотника. Второе. Стать психологом, чтобы отгадать психологию жертвы. Третье. Составить идеальный план вывода жертвы на безопасную территорию. Охотник не может позволить себе ошибки. Чем не песня? И цитаты, цитаты. Из допросов Чикатило, из Роберта Реслера, прототипа Джека Кроуфорда в романе «Молчание ягнят», из Рихарда фон Крафт-Эббинга, автора нашумевшей в 1886 году книги «Психопатия сексуалис», и даже из таких светлых и добрых на общем фоне книжек о Шерлоке Холмсе Конан Дойля. «Исключительность неизбежно дает нам ключ. Чем бесцветнее и обыденнее преступление, тем труднее его раскрыть». Вот, вот где разгадка.